Книга первая. В королевстве чокнутых. Часть первая. Безумное далеко. Все я, однако сейчас накрушась и печалясь, желаю дом свой увидеть и сладостный день возвращения встретить. Гомер, Одиссея. Глава первая. Путь домой. Ничто нигде не начинается. Не существует никакого первого мгновения, ни единого слова или места, с которого начинается та или иная история. Всегда можно вернуться к какой-то более ранней легенде и к предшествовавшей ей рассказам, хотя связь между ними истончается, как только голос рассказчика умолкает, ибо каждое новое поколение желает, чтобы легенда была создана именно им. Так язычники становятся святыми, трагедия превращается в фарс, великая любовь скукоживается до сентиментальности, а демоны вырождаются до заводных игрушек. Ничто не привязано к месту. Туда-сюда ходит челнок, факты и фантазии. Дела и домыслы сплетаются в узоры, у которых общее только одно — то, что таится внутри них. Та самая филигрань, что со временем превратится в целый мир. Должно быть, место, откуда мы начинаем, выбирается случайно. Где-то между полузабытым прошлым и едва забрезжившим будущим. Хотя бы вот такое место. Этот сад, за которым никто не ухаживает уже 3 месяца после смерти хозяйки, зарастающий неукротимыми сорняками под слепящим глаза ярким августовским небом. Несобранные фрукты остались на ветках. Цветочные бордюры буйно разрослись за лето, пока проливные дожди сменялись знойными днями. Этот дом, похожий на десятки соседних домов, выстроенный так близко к железнодорожным путям, что во время прохождения почтового поезда «Ливерпуль-Кру» на подоконнике в столовой подскакивают фарфоровые собачки. И этот молодой человек, который сейчас выходит из задней двери и направляется по заросшей дорожке к ветхой постройке, откуда доносится приветственное воркование и хлопанье крыльев. Его зовут Кэл Хоун Муни, но все зовут его Кэл. Ему 26 лет. Он 5 лет проработал в страховой компании в центре города. Работа не приносит ему удовольствия, но уехать из города, где он прожил всю свою жизнь, кажется невозможным, особенно после смерти матери. Наверное, по этой причине на его приятном лице застыло выражение усталости. Он приближается к голубятне, открывает дверь, и в этот миг, не найдя более подходящего времени, история начинает свой полет. Кэл несколько раз говорил отцу, что дверь голубятни снизу подгнила. Это лишь вопрос времени, когда она сгниет окончательно и откроет обитающим вдоль железнодорожных путей громадным крысам доступ к голубям. Но после смерти Эллен Брэндон Муни очень мало интересовался, если вообще интересовался, своими призовыми птицами. И это несмотря на то, а может быть как раз потому, что птицы были его непреодолимой страстью, пока жена была жива. Кэл не раз слышал, как мать жаловалась, что Брэндон больше времени проводит со своими драгоценными голубями, чем бывает дома. Теперь она не могла бы пожаловаться. Отец Кэла целыми днями просиживал у окна с видом на сад и наблюдал, как дикая растительность методично поглощает плоды трудов его жены. Он словно надеялся, что эта картина запустения подскажет ему способ забыть собственное горе. Однако, судя по всему, созерцание не принесло ему никакой практической пользы. Каждый раз, когда Кэл возвращался домой на Чериот-стрит, он собирался уйти оттуда еще 5 лет назад, но теперь его обязывало возвращаться одиночество отца. Ему казалось, что Брэндон стал немного ниже ростом. Не сгорбился, а как-то ссохся. Словно старался сделаться как можно менее заметным для мира, внезапно ставшего враждебным. Пробормотав слова приветствия 4 десяткам голубей в голубятне, Кэл вошел внутрь и застал необычайное волнение. Почти все птицы метались взад-вперед в клетках, на грани истерики. «Неужели в голубятню забрались крысы?» — подумал Кэл. Он огляделся в поисках следов, но не заметил ничего способного вызвать подобное смятение. Он никогда не видел птиц такими встревоженными. Добрых полминуты Кайл стоял озадаченный и наблюдал эту возню. От хлопанья крыльев голова шла кругом. Прежде чем решил войти в самую большую клетку и вызволить из общей свалки призовых птиц, пока они не покалечились. Он отодвинул щеколду, приоткрыл клетку на 2-3 дюйма, и тут один из чемпионов прошлого года, обычно очень спокойный голубь под номером 33, все они были пронумерованы, устремился к щели. Пораженный стремительностью птицы, Кайл не удержал дверь. Считанные секунды, между тем мгновением, когда пальцы соскользнули со щеколды, и следующим, когда он снова ухватился за нее, 33-й оказался снаружи. «Чтоб тебя!» — выкрикнул Кэл, проклиная разом и птицу, и себя, поскольку дверь голубятни он тоже оставил приоткрытой. 33-й, совершенно не подозревающий, какой бедой может обернуться для него эта выходка, ринулся на свободу. Пока Кэл запирал клетку, птица успела вылететь через дверь. Кэл, спотыкаясь, бросился в погоню, но когда он оказался на улице, 33-й уже хлопал крыльями над садом. Голубь сделал над крышей 3 расширявшихся круга, словно ориентировался в пространстве. Затем он, кажется, определил, где находится его цель, и полетел в направлении на северо-северо-запад. Внимание Кэла привлек какой-то стук. Он оглянулся и увидел, что отец стоит у окна и что-то говорит ему. Обеспокоенное лицо Брэндона выражало больше чувств, чем за все последние месяцы, словно побег голубя на время вывел его из уныния. Через мгновение он уже стоял у задней двери и спрашивал, что случилось. Кэлу было некогда объяснять. «Голубь улетел!» — выкрикнул он. И, не сводя глаз с неба, побежал по дорожке вдоль дома. Когда он достиг парадной двери, голубь еще не пропал из виду. Кайл перепрыгнул изгородь и бегом пересек Чериот-стрит, твердо решив догнать птицу. Затея, как он прекрасно понимал, была безнадежная. При попутном ветре призовой голубь развивает скорость до 70 миль в час, и хотя 33-й давно не участвовал в соревнованиях, он все равно с легкостью обгонит бегущего человека. Однако Кэл не мог вернуться к отцу, не попытавшись вернуть беглеца, даже если попытка будет тщетной. В конце улицы он потерял свою цель за крышами домов, поэтому поднялся на пешеходный мост через Вултон-Роуд, перепрыгивая через 3-4 ступеньки. Наверху он был вознагражден за труды отличным видом. Город просматривался до Вултон-Хилла на севере, до Оллертона и в сторону Ханс-Кросс на востоке и юго-востоке. Ряд за рядом поднимались крыши домов, сверкающие под яростным солнцем знойного полдня, а размеренный рыбий скелет тесных улиц быстро уступал место широко раскинутым промышленным районам спека. Кэл разглядел и голубя, хотя тот превратился в стремительно удалявшуюся точку. Но это было уже не важно, потому что с возвышения стало видно, куда устремился 33-й. Менее чем в 2 милях от моста в воздухе кружило множество птиц, без сомнения привлеченных большим количеством чего-то съедобного. Каждый год случался хотя бы один день, когда популяция муравьев или комаров внезапно резко увеличивалась, и все птицы в городе объединялись, поедая насекомых. Чайки из болотистых берегов Мерси парили крыло к крылу с дроздами, галками и скворцами. Все радостно присоединялись к пиршеству, пока летнее солнце грело спины. Этот призыв, без сомнений, и услышал 33-й. Заскучавший на сбалансированной диете из кукурузного зерна и пелюшки, уставший от размеренного распорядка голубятни и предсказуемости каждого дня, голубь захотел на волю, в небеса. Денек полноценной жизни. Пища, добытая с некоторым трудом, делается только вкуснее. Вокруг крылатые собратья. Все это, как в тумане, промелькнуло в сознании Кэла, пока он наблюдал за снующей стаей. «Совершенно невозможно, — понимал он, — определить местоположение одной конкретной птицы среди мятежных тысяч. Остается надеяться, что 33-й присытится полетом, а потом сделает то, чему его учили — вернется домой». Так или иначе, само по себе зрелище такого множества птиц странным образом завораживало. Кэл перешел мост и направился к эпицентру крылатого циклона. Глава вторая. Преследователи. Женщина, стоявшая у окна отеля Ганновер, отодвинула серую занавеску и посмотрела на улицу внизу. «Возможно ли...» — пробормотала она, обращаясь к теням, собравшимся в углу комнаты. Ответа на ее вопрос не последовало. Да, в нем и не было нужды. Невероятно, но след совершенно точно вел сюда, в этот до предела измученный город, раскинувшийся вдоль реки. По реке некогда ходили корабли с рабами и хлопком, а теперь она с трудом влекла свои воды к морю. Сюда, в Ливерпуль. «В таком месте?» — произнесла женщина. Внизу на улице поднялся небольшой полевой вихрь, взметнувший в воздух какой-то старый мусор. «А почему это тебя так удивляет?» — спросил мужчина. Он полулежал, полусидел на кровати, откинувшись на подушке всем своим внушительным телом и заложив руки за массивную голову. У него было широкое лицо, черты которого оказались чересчур выразительными, как у актеров, играющих на публику и поднаторевших в дешевых эффектах. Из тысячи видов улыбок он отыскал ту, что наиболее подходило к его расслабленному состоянию, и проговорил. «Они заставили нас хорошенько попотеть. Но мы почти у цели. Разве ты не чувствуешь?» «Я чувствую». Женщина поглядела на него. Он снял пиджак, самый дорогой ее подарок, и перебросил через спинку стула. Рубашка под мышками промокла от пота, а лицо мужчины при дневном свете казалось навощенным. Несмотря на то, что она в нем чувствовала, достаточно, чтобы почувствовать страх, он был лишь человек, и сегодня в такую жару из дороги выглядел на все свои 52. Пока они были вместе, преследуя фугу, она отдавала ему свою силу, а он делился с ней знаниями и опытом жизни в этом мире. В королевстве чокнутых, как семейство называли убогий мир людей, который она вынуждена терпеть ради осуществления мести. Но совсем скоро погоня закончится. Шэдуэлл, человек на кровати, получит в награду то, что они вот-вот настигнут, а женщина будет отомщена, когда эту добычу опорочат и продадут в рабство. После чего она с радостью оставит королевство, чтобы оно и дальше влачило свое убогое существование. Она опять сосредоточилась на улице внизу. Шэдуэлл прав. Их заставили хорошенько попотеть. Однако скоро все завершится. Со своего места Шэдуэлл отчетливо видел вырисовывающийся на фоне окна силуэт Имма Калаты. Не в первый раз он задумался над проблемой. Как бы ему продать эту женщину? Разумеется, задача чисто теоретическая. Но она требовала напряжения всех его способностей. Он был торговцем. Продавать — это было его ремесло с самого раннего возраста. Больше, чем ремесло. Его талант. Он гордился тем, что на свете нет ничего такого, живого или мертвого, для чего он не сумел бы найти покупателя. В свое время он продавал сахар и сырец, торговал по мелочи оружием, куклами, собаками, страховками от несчастного случая, индульгенциями и осветительными приборами. Он занимался контрабандой лурдской воды и гашиша, для конспирации, прикрываясь китайскими ширмами и патентованными лекарствами. Среди этого парада товаров, конечно же, случались подделки и фальсификации, но не было ничего, ничего такого, что он рано или поздно не сумел бы всучить покупателям, либо уговорами, либо угрозами. Однако она, Имма Калата, не совсем женщина, с которой в последние годы он делил всю свою жизнь наяву. Она, насколько он понимал, была не подвластна его дару торговца. Во-первых, она была парадоксальна, а покупатели редко имеют вкус к подобным вещам. Они хотят то, что лишено какой-либо двусмысленности, простое и безопасное. А Имма Калата не была безопасной. О нет, совсем наоборот. С ее жуткими приступами ярости и еще более жуткими приступами восторга. И простой она не была. Ее сияющее красотой лицо, ее глаза, видевшие ход столетий и воспламеняющие кровь, ее смуглая оливковая еврейская кожа, за всем этим таились чувства, способные, если дать им волю, взорвать воздух. «Она слишком своеобразна, чтобы ее продать», — заключил Шэдуэлл уже не в первый раз и мысленно приказал себе оставить мысли об этом. «Тут ему никогда не преуспеть. Так зачем же даром ломать голову?» Имма Калата отвернулась от окна, «Ты уже отдохнул?» — спросила она. «Ты сама хотела спрятаться от солнца», — напомнил Шэдуэлл. «Я готов идти, когда скажешь. Хотя я понятия не имею, с чего нам начинать». «Это не так уж сложно», — отозвалась Имма Калата. «Помнишь, что напророчила моя сестра? События достигли переломного момента». Когда она произнесла эти слова, тени в углу комнаты снова зашевелились, и промелькнули эфирные юбки двух мертвых сестер Имма Калаты. Шэдуэлл в их присутствии всегда чувствовал себя неуверенно, а они, со своей стороны, презирали его. Однако старая корга, ведьма, несомненно, обладала даром предвидения. То, что она видела в последах своей сестры Магдалены, обычно сбывалось. «Фуга не может скрываться и дальше», — сказала Имма Калата. «А как только она начнет двигаться, возникнут вибрации. Это неизбежно. Ведь столько жизни стиснуто в небольшом пространстве». «А ты чувствуешь какую-нибудь из этих... вибраций?» — спросил Шэдуэлл, поднимаясь с кровати на ноги. Имма Калата покачала головой. «Нет, пока еще нет. Но мы должны быть готовы». Шэдуэлл надел свой пиджак. Подкладка заискрилась, рассыпая по комнате лучи соблазна. В мгновенной яркой вспышке он успел заметить Магдалену и Каргу. Старуха прикрыла глаза рукой от цвета пиджака, опасаясь заключенной в нем силы. Магдалена не обратила внимания на искры, ее веки давным-давно приросли к глазницам, она была слепа от рождения. «Когда движение начнется, потребуется пара часов, чтобы точно определить место», — сказала Имма Калата. «Час?» — переспросил Шэдуэлл. «И погоня, приведшая их сюда, сегодня казалась длинной, как целая жизнь. Час я могу подождать». Глава третья. Кто сдвинул землю? Птицы так и кружили над городом, пока Кэл приближался к указанной точке. Если одна улетела, на ее место тут же спешили 3-4 новых и присоединялись к стае. Этот феномен не остался незамеченным. Люди стояли на мостовой и на ступеньках домов, прикрывали руками глаза от ослепительного блеска и вглядывались в небеса. Они обменивались мнениями о причинах подобного сборища. Кэл не стал останавливаться, чтобы предложить свою версию, а продолжил путь по лабиринту улиц. Время от времени ему приходилось возвращаться назад и искать другую дорогу, но с каждым шагом он приближался к цели. И когда он подошел, стало очевидно. Его первоначальная догадка неверна. Птиц привлек не корм. Они не падали стремительно вниз, не ссорились из-за лакомства, в воздухе под ними не было вкусных насекомых. Птицы просто кружили. Те, что поменьше, воробьи и зяблики, уже устали от полета и расселись на крышах домов и на заборах, отделившись от более крупных собратьев. Черных ворон, сорок и чаек, заполнивших небо. Голубей здесь было предостаточно. Дикие сбивались в стаи до полусотни особей и кружили, отбрасывая мелькающие тени на крыши домов. Рядом с ними летали домашние птицы, явно сбежавшие на волю, как 33-й. Канарейки и волнистые попугайчики оторвались от своего проса и колокольчиков, ведомые той же силой, что призвала сюда остальных. Для них пребывание здесь было равно самоубийству. Пока дикие птицы были поглощены происходящим ритуалом, они не обращали внимания на присоединившихся к ним домашних питомцев. Но как только действие заклятия спадет, они потеряют это благодушие, они станут жестокими и стремительными. Они накинутся на канареек и волнистых попугайчиков, выклюют им глаза и растерзают за то, что те преступно позволили себя приручить. Но сейчас птичий парламент был спокоен. Птицы поднимались все выше, выше и выше, заполняя весь небосклон. Следуя за своей целью, Кэл оказался в той части города, куда редко заходил. Здесь простые дома без излишеств, составлявшие муниципальную собственность, уступали место жутковатым запущенным пустырям. Кое-где еще попадались некогда прекрасные трехэтажные дома с террасами, чудом избежавшие сноса в окружении выровненных площадок. Как островки в море пыли, они дожидались так и не случившегося строительного бума. Одна из здешних улиц, Рю-стрит, гласила надпись на табличке, и являлась тем центром, вокруг которого собирались птицы. Вымотанных полетом пернатых здесь было гораздо больше, чем на прилегающих улицах. Они щебетали и чистили перья, устроившись на карнизах, печных трубах и телевизионных антеннах. Кэл внимательно смотрел в небеса и на крыши, шагая по Рю-стрит. И вот один шанс из тысячи. Он увидел свою птицу. Одинокий голубь рассекал стаю воробьев. Кэл долгие годы вглядывался в небо, дожидаясь летящих домой голубей, и приобрел орлиное зрение. Он мог узнать любую знакомую птицу по дюжине особенностей ее полета. И теперь нашел 33-го, без сомнений. Но пока он смотрел, голубь исчез за крышами Рю-стрит. Кэл снова опустился в погоню по узкому переулку, который почти посередине улицы вклинивался между домами с террасами и выводил в другой переулок, пошире, тянущийся за рядом зданий. Место оказалось порядком запущенным. Всюду громоздились кучи мусора, одинокие урны были перевернуты, их содержимое разбросано вокруг. В 20 ярдах от того места, где находился Кэл, шла работа. Два грузчика выволакивали кресло со двора за домом, а третий стоял и глазел на птиц. Несколько сотен пернатых собрались в том дворе, расселись по стенам, оконным карнизам и перилам. Кэл прошел по переулку, высматривая голубей. Он заметил с дюжину или больше, но беглеца здесь не было. «Что вы думаете по этому поводу?» Кэл был теперь в 10 ярдах от грузчиков, и один из них, тот, что стоял без дела, обратился к нему с этим вопросом. «Понятия не имею», — чистосердечно ответил Кэл. «Может, они собираются улетать?» — предположил младший из тех, что тащили кресло. Он опустил на землю свою половину груза и уставился в небо. «Не говори глупостей, Шейн!» — отозвался его напарник, уроженец Западной Индии. Его имя было вышито на спине комбинезона. Гидеон. «С чего бы ему летать посреди клятого лета?» «Слишком жарко», — сказал третий. «Вот в чем причина. Слишком, черт побери, жарко. У них от жары мозги плавятся». Гидеон тоже опустил кресло и привалился к стене заднего двора, извлек из нагрудного кармана зажигалку и поднес к наполовину выкуренной сигарете. «А неплохо быть птицей», — помечтал он вслух. «Пока тепло, болтаешься здесь. А как хвост подморозит, сваливаешь куда-нибудь на юг Франции». «Птицы живут недолго», — заметил Кэл. «Правда?» — переспросил Гидеон, затягиваясь. Потом пожал плечами. «Недолго, зато весело. Меня вполне бы устроило». Шейн дернул себя за редкие светлые щетинки, которые, видимо, считал усами. «А вы разбираетесь в птицах, да?» — спросил он у Кэла. «Только в голубях». «Гоняете их, что ли?» «Время от времени». «Мой зять держит гончих», — сообщил третий грузчик, стоявший без дела. Он посмотрел на Кэла так, будто это совпадение было настоящим чудом, которое можно обсуждать часами. Но Кэлу пришел в голову только один вопрос. «Собак?» «Точно!» — подтвердил грузчик в восторге от того, что они понимают друг друга. «У него их 5! Правда, одна умерла!» «Жаль», — произнес Кэл. «На самом деле не жаль. Она совсем ослепла на один глаз и ни черта не видела другим». После этих слов грузчик загоготал, и беседа зашла в тупик. Кэл снова сосредоточился на птицах и улыбнулся, разглядев на самом верхнем карнизе своего голубя. «Я его вижу», — сказал он. Гидеон проследил за его взглядом. «Кого это?» «Моего голубя. Он прилетел сюда». Кэл указал рукой. «Вон там, посреди оконного карниза. Видите?» Теперь вверх смотрели все трое. «Он дорогой?» — спросил грузчик-бездельник. «Тебе-то что за дело, Базо?» — заметил Шейн. «Просто спросил», — ответил Базо. «Он завоевывал призы», — сообщил Кэл не без гордости. Он не сводил глаз 33-го, но голубь не выказывал желания куда-либо лететь, а просто чистил маховые перья и время от времени косился глазами-бусинками на небо. «Сиди там», — вполголоса приказал ему Кэл. «Не двигайся». Затем обратился к Гидеону. «Ничего, если я войду. Попробую его подманить». Да сколько угодно. Старушенцию, которая здесь жила, увезли в больницу. Мы забираем мебель в счет уплаты долгов. Кэл вошел во двор, пробрался между кучами старого хлама, вынесенного из дома этой троицей, и шагнул в дверь. Внутри была сплошная рухлядь. Если бывшая владелица дома и имела что-нибудь ценное, все давно уже вывезли. Оставшиеся на стенах картины ничего не стоили. Ветхая мебель еще не настолько устарела, чтобы снова войти в моду, а древние ковры, подушки и занавески годились только для мусорного контейнера. Стены и потолок покрывали пятна копоти, образовавшиеся за долгие годы. Источники этой копоти, свечи, стояли на всех шкафах и подоконнике, обросшие сталактитами желтого воска. Кэл прошел через лабиринт тесных темных комнат и попал в коридор. Здесь было так же безрадостно. Коричневый линолеум вздыбился и потрескался. Всюду стоял застарелый запах плесени, пыли и гниения. «Хорошо, что хозяйку увезли из этого убогого места», — подумал Кэл. «Куда бы ее ни отправили, пусть и в больницу, там хотя бы просто не сухие». Он двинулся по лестнице. Странное чувство охватило его, когда он поднимался в сумрак верхнего этажа, с каждой новой ступенькой видя все хуже и слушая звуки птичьей возни на шиферной крыше, а над ними — приглушенные крики чаек и ворон. Без сомнения, это было самовнушение, но Кэлу почудилось, что голоса птиц расходятся кругами над домом, словно именно он и привлекает их внимание. Перед его мысленным взором возникла картинка, фотография из журнала National Geographic, звездное небо, снятое с огромной выдержкой. Звезды размером с булавочную головку описывали круги по небу, или лишь казалось, что они движутся. Вокруг полярной звезды, неподвижно застывшей в середине. От этого расходящегося кругами звука и вызванной им картинки у Кэла закружилась голова. Он внезапно ощутил слабость и даже испугался. «Сейчас не время раскисать», — упрекнул он себя. «Нужно подманить голубя, пока тот не улетел снова». Кэл прибавил шаг. На верхней площадке лестницы он обогнул несколько предметов мебели, вынесенные из спальни, и открыл наугад одну из дверей. Это оказалась не та комната. 33-й сидел на карнизе в соседней. Сквозь занавески из окна лился солнечный свет. От изнурительной жары на лбу Кэла выступил пот. Из комнаты уже вынесли мебель, и на память от хозяйки остался лишь календарь за 61-й год. На нем была напечатана фотография льва под деревом. Косматая монолитная голова покоилась на широких лапах. Пристальный взгляд. Кэл вышел обратно на лестничную площадку, открыл другую дверь и на этот раз попал туда, куда нужно. Там, за мутным стеклом, сидел голубь. Теперь все зависело от правильного выбора тактики. Необходимо действовать осмотрительно, чтобы не вспугнуть птицу. Кэл осторожно приблизился к окну. 33-й, примостившийся на нагретом солнцем карнизе, вскинул голову и моргнул круглым глазом, но не двинулся с места. Кэл задержал дыхание и положил руку на раму, чтобы поднять окно, но оно не сдвинулось с места. Беглый осмотр объяснил, почему. Рама была намертво заколочена много лет назад. Не меньше дюжины гвоздей глубоко засели в древесине. Этот примитивный способ уберечься от воров, безусловно, добавлял уверенности одинокой пожилой женщине. Внизу во дворе Кэл услышал голос Гидеона. Троица как раз вытаскивала из дома большой скатанный ковер, и Гидеон давал бестолковые указания. «Заноси налево, Базо, налево! Ты что, не знаешь, где лево?» «Я иду налево!» «Да не на твое лево, идиот! Налево от меня!» Голубя на карнизе нисколько не тревожил этот шум. Он выглядел совершенно счастливым на своем насесте. Кэл снова вышел на лестницу и на ходу решил, что остается одно — влезть на стену во дворе и попытаться подманить голубя оттуда. Он мысленно выругал себя за то, что не насыпал в карман зерна. Придется обойтись ласковыми словами и посулами. Когда он снова вышел во двор, раскаленный от солнца, грузчики благополучно вытащили ковер и теперь отдыхали после совершенного подвига. «Не вышло!» — поинтересовался Шейн при виде Кэла. «Окно не открывается. Попробую достать его отсюда». Он заметил неодобрительный взгляд Базу. «Отсюда вам никак не достать эту сволочь», — заявил База, почесывая свое пивное брюшко между футболкой и ремнем. «Постараюсь дотянуться со стены», — сказал Кэл. «Будьте осторожны», — сказал Гидеон. «Спасибо». «Так можно и шею сломать». По щелям в осыпавшейся штукатурке Кэл забрался на 8-футовую стену, отделявшую двор от соседнего. Солнце припекало шею и макушку, и он снова ощутил головокружение, начавшееся на лестнице. Кэл оседлал стену, словно лошадь, и некоторое время привыкал к высоте. Этот насест был шириной в один кирпич, достаточно широко, чтобы пройти по нему ногами. Но Кэл никогда не ладил с высотой. «Суть по виду, отличная ручная работа!» — раздался голос Гидеона внизу. Кэл посмотрел вниз и увидел, что индиец сидит на корточках рядом с ковром, раскатанным так, что стал виден затейливый узор. База подошел к Гидеону и внимательно оглядел ковер. Он уже лысел, и Кэл видел сверху, что его волосы тщательно набриолинены и уложены, прикрывая плешь. «Жалко, что момент не слишком подходящий», — заметил Шейн. «Придержи коней», — ответил Базо. «Давай-ка рассмотрим как следует». Кэл вновь сосредоточился на проблеме перехода в вертикальное положение. «Пусть ковер отвлечет их хотя бы на время», — мысленно просил он, — «чтобы успеть подняться на ноги». Ничто не смягчало немилосердный жар солнца. Ни единого дуновения ветерка. Кэл чувствовал, как ручейки пота стекают по груди, как прилипает к телу белье. Очень осторожно он начал вставать, уперся в стену одним коленом, обеими руками намертво вцепился в кирпичи. Снизу доносились радостные возгласы. Их становилось все больше по мере того, как разворачивался ковер. «Ты только глянь, какая работа!» — говорил Гидеон. «Ты думаешь о том же, что и я?» — спросил Базо, понизив голос. «Откуда я знаю, о чем ты думаешь, если ты мне не говоришь?» — отозвался Гидеон. «Скажем, если снести его в лавку Гилкрайста, можно получить приличную цену». «Шеф узнает, что ковер пропал», — возразил Шейн. «Потише!» — База напомнил компаньонам о присутствии Кэла. Но Кэл был слишком сосредоточен на своем нелепом хождении по канату, чтобы уличать кого-то в воровстве. Он сумел встать на стену обеими ногами и теперь готовился подняться во весь рост. А во дворе продолжался разговор. «Возьми-ка за тот край, Шейн! Раскатаем его целиком!» «Как думаешь, он персидский?» «Не имею ни малейшего понятия!» Очень медленно Кэл встал, раскинув руки в стороны. Он старательно держал равновесие и отважился бросить быстрый взгляд на оконный карниз. Голубь все еще сидел там. Снизу донесся шорох разворачиваемого ковра. Возгласы грузчиков перемежались словами восхищения. Изо всех сил, стараясь не отвлекаться на них, Кэл сделал первый неуверенный шаг по стене. «Эй, ты!» — пробормотал он, обращаясь к птице. «Помнишь меня?» 33-й не обратил на него внимания. Кэл сделал следующий мелкий шажок, потом еще один. Его уверенность крепла. Теперь он понял, как сохранить равновесие. «Спустись ко мне», — льстиво произнес этот прозаический Ромео. Голубь, кажется, узнал голос хозяина и наклонил голову в сторону Кэла. «Иди сюда, мальчик», — звал Кэл. Он протянул руку к окну и одновременно отважился сделать еще шаг. И в этот момент вторая его нога соскользнула, или же под каблуком раскрошился кирпич. Он услышал собственный испуганный крик, от которого сидевших на карнизе птиц охватила паника. Они вспорхнули и улетели, а хлопанье их крыльев стало насмешливыми аплодисментами Кэлу, размахивавшему руками на стене. Он перевел блуждающий от страха взгляд собственных ног на двор внизу. Нет, не на двор. Двора не было. Кэл увидел ковер. Ковер был полностью раскатан и заполнил собой двор от стены до стены. То, что произошло дальше, промелькнуло за пару секунд. Но либо разум Кэла был быстр, как молния, либо время исчезло, потому что ему показалось, будто в его распоряжении все время на свете. Этого времени хватило, чтобы разглядеть волнующее хитросплетение узоров, раскинувшегося внизу ковра, вселяющая трепет многообразие искусно вытканных деталей. От старости краски поблекли, пурпурный цвет стал розовым, а темно-синий — небесно-голубым. Кое-где ковер был протер до основы, но с того места, откуда смотрел Кэл, впечатление было ошеломляющее. На каждом дюйме ковра были вытканы свои отдельные мотивы. Даже кайма состояла из разных узоров, немного отличавшихся друг от друга. Но впечатления чрезмерности не возникало. Жадный взгляд Кэла явственно различал все фрагменты. Кое-где узоры соединялись и переплетались, а в другом месте разделялись, оставаясь рядом как равные соперники. Одни оставались внутри границ каймы, а другие выходили за нее, будто желая присоединиться к пиршеству красок в середине. По всему полю ленты красок выписывали арабески на фоне знойных коричневых и зеленых оттенков. Формы, казавшиеся чистыми абстракциями, как страницы дневника безумца, вытеснялись стилизованными флорой и фауной. Но это великолепие бледнело в сравнении с центральной частью ковра. Гигантским медальоном, ярким, как летний сад. Там замысловато переплетались сотни мелких узоров. И глаз воспринимал их как цветы или формулы, упорядоченность или сумятицу, находя отголосок каждого мотива где-то в другой части грандиозного полотна. Кэл охватил все это единым чудесным взглядом. Со второго взгляда видение стало меняться. Краем глаза он заметил, что остальной мир — двор, грузчики, дома, стена, откуда он падал — внезапно исчезли. Кэл повис в воздухе, и безбрежность раскинутого ковра, его поразительные узоры, заполнили его разум. Он увидел, что узоры движутся. Узлы дрожали, желая развязаться. Цвета перетекали друг в друга. Из этого союза красок рождались новые мотивы. Каким бы невероятным это ни казалось, ковер оживал. Ландшафт рождался из утка и основы. Точнее, множество ландшафтов, нагроможденных в фантастическом беспорядке. Разве это не гора восстает из облака красок? А это разве не река? Разве он не слышит рев воды, которая пенится и падает в тенистое ущелье? Внизу раскинулся мир. А Кэл вдруг сделался птицей. Бескрылой птицей, замершей на один леденящий кровь миг в потоке упоительного воздуха, напоенного сладкими ароматами. Одинокий свидетель чуда, дремлющего внизу. С каждым ударом сердца глаза замечали все больше. Озеро с мириадами островов, разбросанных по недвижной поверхности воды, как всплывшие на поверхность киты. Пестрое одеяло полей, чьи травы и злаки колыхались на том же ветру, на котором парил Кэл. Бархатные леса взбирались по склонам гладкого холма, а на вершине его возвышалась сторожевая башня. Солнечный свет и тени облаков скользили по ее белым стенам. По разным признакам это место было обитаемым, хотя людей Кэл нигде не заметил. Несколько домов виднелись у излучины реки, еще несколько замерли на краю утеса, искушая силу тяготения. Был здесь и город, похожий на кошмар архитектора. Половина улиц безнадежно переплелись между собой, а другие заканчивались тупиками. Столь же нарочитое пренебрежение к порядку Кэл замечал повсюду. Прохладные и жаркие области, плодородные и бесплодные земли сменялись наперекор всем законам, географическим и климатическим, словно все это создал некий бог, имевший слабость к противоречиям. «Как чудесно было бы погулять там», — думал Кэл. «В таком небольшом пространстве заключено такое разнообразие, что никогда не угадаешь, огонь или лед поджидает тебя за поворотом. Подобное многообразие выше понимания картографов. Быть там, в этом мире, значит переживать бесконечное приключение. А в сердце этих ожидающих пробуждения земель размещалось, пожалуй, самое поразительное. Синевато-серое огромное облако, чья середина пребывала в бесконечном движении, закручиваясь по спирали. Это зрелище напомнило Кэлу птиц, которые кружат над домом на Рю-стрит, подобно громадному колесу небес. Как только Кэл вспомнил об этом, он услышал крики птиц. В тот же миг ветер, поддувавший снизу и поддерживавший его, стих. От ужаса у Кэла подвело живот. Он сейчас упадет. Крики сделались громче. Птицы выражали восторг от его падения. Тот, кто узурпировал их стихию, кто сумел краем глаза узреть чудо, поплатится за это жизнью. Он хотел закричать, но из-за скорости падения крик не успел сорваться с языка. Ветер ревел в ушах, дергал за волосы. Кэл попытался раскинуть руки, чтобы замедлить падение, но в итоге лишь перевернулся вверх тормашками, потом еще раз и еще, пока не перестал понимать, где небо, а где земля. И это уже милость, смутно подумалось ему. Он хотя бы не заметит приближения смерти. Будет просто кувыркаться и кувыркаться, пока мир не исчезнет. Он пролетел сквозь тьму, неоживленную светом звезд. Голоса птиц все еще громко звучали у него в ушах, и сильно ударился о землю. Было больно, и боль не проходила, что казалось странным. Ведь его всегда учили, что забвение лишено боли. И звуков. А здесь звучали голоса. «Скажите что-нибудь!» — требовал один голос. «Ну хотя бы прощай!» Теперь послышался смех. Кэл чуть приоткрыл глаза. Солнце светило ослепительно ярко, пока его не заслонил торс Гидеона. «Вы ничего не сломали?» — поинтересовался Гидеон. Кэл открыл глаза пошире. «Скажите что-нибудь, приятель!» Кэл приподнял голову и огляделся вокруг. Он лежал во дворе, на ковре. «А что случилось?» «Вы свалились со стены», — ответил Шейн. «Должно быть, оступились», — предположил Гидеон. «Упал», — произнес Кэл. Он подтянулся и сел, чувствуя тошноту. «Думаю, никаких серьезных повреждений у вас нет», — сказал Гидеон. «Несколько царапин, только и всего». Кэл оглядел себя, убеждаясь в правоте грузчика. Он содрал кожу на правой руке от кисти до локтя и чувствовал слабость во всем теле от удара о землю, но никаких сильных болей не было. Единственное, что пострадало всерьез, чувство собственного достоинства. Но от этого редко умирают. Кэл поднялся на ноги, моргая и глядя в землю. Ковер прикинулся неживым. Никакой многозначительной дрожи в сплетении нитей, ни единого намека на скрытые высоты и глубины, и ни малейшего признака того, что остальные видели эти чудеса. Ковер был тем, чем он был — обычным ковром. Кэл заковылял к воротам, пробормотав Гидеону слова благодарности. Когда он уже выходил в переулок, Базу сказал: «Ваша птица улетела!» Кэл коротко пожал плечами и двинулся дальше. Что же он сейчас пережил? Галлюцинацию, вызванную жарой или слишком скудным завтраком? Если так, видение было пугающе реальным. Кэл посмотрел на птиц, по-прежнему круживших над его головой. Они чувствовали что-то в этом месте, потому и собрались здесь. Или у них та же галлюцинация, что и у Кэла? Он подвел итоги. Единственное, в чем он был уверен, это в своих синяках. А еще в том, что находится в 2 милях от отцовского дома, в городе, где прожил всю жизнь. И его, как заблудившегося ребенка, охватила тоска по дому. Глава 4. Контакт. Пересекая отрезок, пышущий жаром мостовой между дверью отеля и стоящим в тени Мерседеса Шедуэлла, Имма Калата внезапно вскрикнула. Она прижала руку к голове и уронила солнечные очки, которые всегда надевала в общественных местах королевства. Шедуэлл мгновенно выскочил из машины и распахнул дверцу, но его пассажирка отрицательно покачала головой. «Слишком светло», — пробормотала она и неловко прошла через вращающуюся дверь обратно в вестибюль отеля. Там было пусто. Шедуэлл поспешно последовал за ней и увидел, что Имма Калата отошла от двери подальше, насколько ее смогли донести ноги. Сестры-призраки охраняли ее, их присутствие искажало недвижный воздух. Но Шедуэлл не мог сдержаться и упустить такую возможность. Под видом вполне оправданного беспокойства он протянул руку и коснулся женщины. Подобный контакт был проклятием для нее и радостью для него. Радость усиливалась тем, что была запретной, поэтому он использовал любую возможность выдать прикосновение за непредвиденную случайность. Недовольство призраков холодило его кожу, однако Имма Калата могла сама отстоять свою неприкосновенность. Она развернулась в ярости от его наглости. Шэдуэлл тотчас одернул ладонь от ее руки. Его пальцы покалывало. Он считал минуты до того мгновения, когда ему удастся поднести их к губам. «Прости», — сказал он, — «я забеспокоился». Раздался чей-то голос. Из своего угла вышел портье с экземпляром спортивной жизни в руке. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил он. «Нет, нет», — ответил Шэдуэлл. Однако портье смотрел не на него, а на Имма Калату. «У нее случай мне тепловой удар?» — спросил он. «Может быть», — отозвался Шэдуэлл. «Благодарю вас за участие». Имма Калата отошла к подножию лестницы, подальше от испытующего взгляда портье. Портье пожал плечами и вернулся в свое кресло. Шэдуэлл подошел к Имма Калате. Она отыскала тень, или эта тень нашла ее? «Что случилось?» — спросил он. «Просто из-за солнца?» Она не взглянула на него, но снизошла до разговора. «Я почувствовала фугу», — произнесла она так тихо, что ему пришлось задержать дыхание, чтобы услышать. «И кое-что еще». Шэдуэлл ждал продолжения, но его не последовало. Когда он уже был готов нарушить молчание, она снова заговорила. «Где-то в глубине горла». Она глотнула, словно пыталась избавиться от чего-то горького. «Бич-бич?» Неужели он правильно услышал ее? И Имма Калата почувствовала его сомнения или сама разделяла их, потому что прибавила. «Он был здесь, Шэдуэлл». При этих словах всего ее выдающегося умения владеть собой оказалось недостаточно, чтобы скрыть дрожь в голосе. «Наверняка ты ошибаешься». Она чуть заметно покачала головой. «Он погиб и канул в прошлое», — сказал он. Ее лицо казалось высеченным из камня. Двигались только губы, и Шэдуэлл тосковал по ним, несмотря на то, что они изрекали. «Такая сила не умирает», — проговорила она. «Она не может умереть до конца. Она дремлет, она выжидает». «Но чего и зачем?» «Наверное, чтобы фуга проснулась», — ответила она. Ее глаза потеряли свой золотой цвет, сделались серебристыми. Капли менструума, словно мерцающие в солнечном луче пылинки, падали с ее ресниц и испарялись. Менструум. В алхимии — универсальный растворитель. Шэдуэлл никогда прежде не видел Имма Калату такой. Она была близка к тому, чтобы выдать свои чувства. Зрелище ее уязвимости невероятно возбудило его, член затвердел до боли. Однако она, судя по всему, оставалась равнодушна к его желанию или предпочитала ничего не замечать. Магдалена, слепая сестра, не была столь безучастной. Она, насколько знал Шэдуэлл, жадно интересовалась теми субстанциями, какие проливают мужчины, и использовала их в своих жутких целях. Вот и сейчас ее силуэт, прилипший к углублению в стене, с головы до пят был воплощением этой жадности. «Я видела пустыню», — произнесла Имма Калата, отвлекая внимание Шэдуэлла от движений Магдалены. «Яркое солнце, жуткое солнце, самое пустое место на свете». «Там сейчас находится бич». Она кивнула. «Он спит. Думаю, он забыл, кто он такой». «Значит, так оно и будет дальше», — сказал Шэдуэлл. «Кому, скажи на милость, придет в голову его будить?» Но эти слова не убедили даже его самого. «Послушай», — продолжил он, — «мы отыщем и продадим фугу раньше, чем он успеет перевернуться на другой бок. Мы зашли слишком далеко, чтобы теперь остановиться». И Имма Калата ничего не ответила. Ее глаза все еще были сосредоточены на том, что она видела или ощущала, или то и другое разом минуту назад. Шэдуэлл очень смутно понимал, какие силы здесь действуют. В конце концов, он всего лишь чокнутый. Его человеческий кругозор ограничен. Сейчас он был этим даже доволен. Зато одно он отлично понимал. Фуга оставляет следы из легенд. За долгие годы поисков он познакомился с множеством способов, какими она давала о себе знать. От колыбельной песни до предсмертной исповеди. И давно оставил попытки отделить факты от фантазий. Значение имело только то, что множество людей, в том числе очень могущественных, мечтали о таком месте, молились о нем, в большинстве случаев не подозревая, что оно реально существует или некогда существовало. Если выставить эту мечту на торги, она принесет огромную прибыль. Никогда на свете не было и не будет подобного аукциона. Они не могут бросить дело. Только не из страха перед чем-то затерявшимся во времени и заснувшим. «Он знает, Шэдуэлл», — сказала Имма Калата. «Даже во сне он знает». Если бы он вдруг нашел доводы, способные рассеять ее страхи, она все равно отнеслась бы к ним с презрением. Поэтому Шэдуэлл возвал к ее прагматизму. «Чем быстрее мы найдем ковер и избавимся от него, тем лучше будет нам всем», — проговорил он. Эти слова отвлекли внимание Имма Калаты от видения пустыни. «Кажется, надо выждать еще немного», — произнесла она, и впервые с той минуты, когда они вышли на улицу, подняла на своего спутника мерцающий взор. «И тогда мы отправимся на поиски». Все слова Менструма внезапно исчезли. Момент сомнения прошел. Вернулась прежняя уверенность. Она будет идти по следу Фуги до самого конца, как они и планировали. Никакие слухи, даже о биче, не заставят ее свернуть. «Мы потеряем след, если не поторопимся». «Сомневаюсь», — сказала она. «Мы подождем. Подождем, пока спадет жар». «Ага, так вот, как его накажут за злонамеренное прикосновение». Насмешливое замечание относилось к жару, охватившему его, а не к жаре на улице. Ему придется дожидаться ее соизволения, как он уже дожидался раньше, молча снося экзекуцию. И не только потому, что одна Имма Калата могла выследить Фугу по вибрациям ее сотканной жизни, но и потому, что провести лишний час в ее обществе, купаясь в аромате ее дыхания, желанная и счастливая мука. Для Шэдуэлла это был ритуал преступления и наказания, поддерживавший его эрекцию весь оставшийся день. Для нее же сила его желания оставалась предметом насмешливого любопытства. В конце концов, печь остывает, если не добавлять в нее дров. Даже звезды угасают через тысячелетия. Однако похоть чокнутых, как и многие другие свойства их племени, опровергала все правила. Чем меньше ее поощряли, тем жарче она разгоралась. Глава 5. Перед наступлением тьмы. Наверное, Сюзанна видела свою бабушку по материнской линии не более 10 раз. В раннем детстве, прежде чем девочка научилась как следует говорить, ей внушили, что доверять бабушке не следует. Никто не объяснил, почему, однако это подействовало. Когда Сюзанна выросла, сейчас ей было 24. Она научилась критически относиться к предрассудкам родителей и стала подозревать, что их предубеждения относительно бабушки были совершенно иррациональными. Но она не смогла до конца забыть мифы, сопровождавшие образ Мими Лощенски. Само это имя было камнем преткновения. Для ребенка оно звучало как сказочное проклятие. И в самом деле многие черты пожилой дамы подкрепляли зловещие фантазии. В памяти Сюзанны Мими осталась невысокой, с желтоватой кожей и черными волосами, судя по всему, крашенными, туго зачесанными назад над едва ли способным улыбаться лицом. Наверное, у Мими были причины для вечной скорби. Ее первый муж, кажется, цирковой артист, бесследно пропал перед Первой мировой войной. Если верить семейным сплетням, он сбежал как раз из-за того, что Мими — злая ведьма. Второй супруг, дедушка Сюзанны, погиб от рака легких в начале 40-х, докурившись до смерти. С тех пор бабушка жила в эксцентрическом уединении, чуждая детям и внукам, в собственном доме в Ливерпуле. В доме, куда Сюзанна должна была явиться с запоздалым визитом, выполняя загадочную просьбу Мими. Пока Сюзанна ехала на север, она перебирала воспоминания о Мими и ее доме. Особняк был значительно больше и гораздо темнее дома родителей в Бристоле. В последний раз его ремонтировали в допотопные времена. Заплесневелый дом. Дом в трауре. Чем больше Сюзанна вспоминала, тем мрачнее она становилась. В книге ее внутренних переживаний эта поездка к Мими была обозначена как возвращение в болото детства, напоминание не о благословенных беззаботных годах, а о тревожном замутненном состоянии, от которого ее освободило взросление. И Ливерпуль был центром того состояния. Город вечных сумерек, где воздух пах холодным дымом и еще более холодной рекой. Когда Сюзанна вспоминала об этом, она снова становилась ребенком, боящимся собственных снов. Разумеется, она отбросила все это много лет назад. Теперь она другая, прекрасная, уверенная в себе женщина за рулем собственной машины. Ее лицо освещено солнцем. Какую власть имеют над ней прежние страхи? Однако по дороге Сюзанна поймала себя на мысли, что цепляется за достижения своей нынешней жизни как за талисманы, способные уберечь ее от этого города. Она подумала о своей лондонской студии и о вазах, которые обожжет и покроет глазурью, когда совсем скоро вернется туда. Вспомнила о Финнигане, с которым флиртовала за ужином 2 дня назад. Подумала о своих друзьях, простых, надежных людях. Каждому из них она, не задумываясь, доверила бы свою жизнь и здоровье. Вооружившись таким количеством ясности, она без сомнения сумеет пройтись по темным дорожкам своего детства и не испачкаться. Ее путь широк и светел. Но воспоминания все-таки не утратили силы. Среди них были знакомые образы Мими и ее дома. Но одно из видений явилось из какой-то потайной ниши памяти. Оно пряталось там, невидимое, с того самого дня, когда Сюзанна заперла его там. Этот эпизод вспомнился не так, как остальные, фрагмент за фрагментом. Он всплыл весь разом, в ошеломительных подробностях. Сюзанне было 6 лет. Они с матерью находились в доме Мими, стоял ноябрь, кажется, там всегда ноябрь, промозглый и холодный. Один из редких визитов к бабушке, обязанность, от которой вечно отлынивал отец. Сейчас Сюзанна ясно видела Мими, сидящую в кресле у камина, не нагревавшего даже копоть на решетке. Лицо бабушки, унылое на грани трагизма, было бледным от пудры, брови тщательно выщипаны, глаза сверкали в тусклом свете, проникающем сквозь кружевную занавеску. Мими заговорила, и ее негромкий голос заглушил собой рев автострады. «Сюзанна!» — она услышала оклик из прошлого. «У меня для тебя подарок!» Сердце девочки дрогнуло и громко застучало где-то в животе. «Скажи спасибо, Сьюзи!» — приказала мать. Она послушалась. «Он наверху!» — продолжала Мими. «У меня в спальне! Ты можешь сама пойти и взять его, правда? Он завернут в бумагу и лежит на дне комода». «Ступай, Сьюзи». Она ощутила на плече руку матери, подтолкнувшую ее к двери. «Поторопись». Сюзанна поглядела на мать, затем на Мими. Ни от одной из них она не дождется снисхождения. Они отправят ее вверх по лестнице, и никакой протест не разжалобит их. Сюзанна вышла из комнаты. Лестница вздымалась перед ней горой, а тьма на верхней площадке вызывала ужас. Ни в одном другом доме она не испытывала такого страха. Но здесь был дом Мими, и темнота в нем — темнота Мими. Цепляясь за перила, Сюзанна пошла вверх по лестнице. Она была уверена, что нечто кошмарное поджидает ее на каждой ступеньке. Но ей удалось добраться до самого верха. Ее никто не сожрал. И она благополучно пересекла лестничную площадку перед спальней бабушки. Занавески были чуть приоткрыты, из-за них проникал серый тусклый свет. На каминной полке тикали часы, в 4 раза медленнее пульса девочки. Со стены над часами глядел на кровать с высоким изголовьем овальный портрет. Фотография человека в застегнутом под самое горло сюртуке. А слева от камина — по другую сторону ковра, заглушавшего шаги, стоял шкаф, 2 раза выше Сюзанны. Она быстро подошла к нему, полная решимости, раз уж добралась до комнаты, сделать дело и бежать, пока тиканье часов не проникло в ее сердце и не замедлило его биение до полной остановки. Сюзанна подошла к шкафу, повернула холодную ручку. Дверь немного приоткрылась. Изнутри пахло нафталином, обувной кожей и лавандовой водой. Не обращая внимания на висящее в сумраке платье, Сюзанна пошарила рукой между коробок и бумажных свертков на дне шкафа в надежде нащупать подарок. В спешке она широко распахнула дверцу, и какое-то создание с дикими глазами выпрыгнуло на нее из темноты. Девочка закричала. Тварь передразнила ее, испустив такой же крик ей в лицо. Сюзанна помчалась к двери, споткнувшись во время бегства о ковер, и скатилась вниз по лестнице. Мать стояла в прихожей. «В чем дело, Сьюзи?» Сюзанна не могла выговорить ни слова. Молча она бросилась к матери, хотя та, как обычно, немного поколебалась, прежде чем обнять дочь, и пробормотала, рыдая, что хочет домой. Ничто не могло ее успокоить. Даже когда Мими сходила наверх, вернулась и стала что-то объяснять про зеркало в дверце шкафа. Вскоре они покинули дом. Насколько Сюзанна могла вспомнить, она больше никогда не бывала в спальне Мими. Что касается подарка, о нем никто не вспоминал. Это был только костяк воспоминания. Но его облекали в плоти и оживляли запахи, звуки, оттенки света. Переживание, вдруг вернувшееся к жизни, обладало большим весом, чем события более свежие и, как казалось, более значимые. Сюзанна совершенно забыла и вряд ли вспомнит лицо того парня, кому она подарила свою невинность, но до сих пор явственно чувствовала запах шкафа Мими, словно он все еще заполнял ее легкие. Память — странная штука, такая же странная, как письмо, заставившее ее отправиться в путешествие. Это была первая весточка от бабушки за все прошедшие годы. Одного этого хватило бы, чтобы оставить студию и поехать. Однако содержание письма, неразборчиво накорябанного на почтовой бумаге, заставило Сюзанну еще сильнее поторопиться. Она выехала из Лондона сразу после того, как получила письмо, как будто знала и любила написавшую его женщину целую вечность. «Сюзанна», — начиналось письмо. Никакого «дорогая» или «милая», просто «Сюзанна». «Прости за почерк. В данный момент я больна. Бывает, что мне совсем плохо, а иногда получше. Кто знает, как я почувствую себя завтра». «Поэтому я и пишу тебе, Сюзанна. Я боюсь того, что может произойти. Не могла бы ты приехать ко мне домой? Мне кажется, нам нужно многое сказать друг другу. О том, о чем я не хотела говорить, но теперь просто обязана. Я знаю, все это звучит для тебя нелепо, но я не могу говорить яснее в письме». Тому есть весомые причины. Прошу тебя, приезжай. Все вышло не так, как я думала. Мы поговорим, как должны были поговорить еще много лет назад. С наилучшими пожеланиями, Мими. Письмо бабушки походило на летнее озеро. Поверхность гладкая и ровная, но что внизу? Какая тьма. Все вышло не так, как я думала. Написала Мими. Что она имела в виду? Что жизнь проходит слишком быстро, и в солнечной юности нет ни намека на то, как горько быть смертным. Письмо пришло с задержкой. Его передавали по разным почтовым отделениям больше недели. Когда Сюзанна получила его, она позвонила Мими домой, но услышала только гудки. Оставив свои незаконченные вазы, Сюзанна упаковала чемодан и отправилась на север. Она приехала прямо на Рю-стрит, но 18-й дом стоял пустой. В 16-м тоже никого не было. Зато в следующем цветущая женщина по имени Виолетта Памфри смогла кое-что объяснить. Мими сильно заболела несколько дней назад и сейчас находится в больнице Sefton General. Она при смерти. Ее кредиторы, в числе которых газовая и электрическая компании, а также городской совет, не считая дюжины поставщиков еды и питья, немедленно явились с требованиями возместить убытки. «Они налетели, как стервятники», — сказала миссис Памфри, — «хотя она еще не умерла. Стыд и срам! Явились и забрали все, на что сумели наложить лапу! «Конечно, она трудный человек. Ничего, что я так откровенно об этом говорю, милочка. Ведь так оно и было. Большую часть времени она сидела взаперти в своем доме, прямо как в какой-то крепости. Вот потому-то они и выжидали, понимаешь, момента, когда ее здесь не будет. Если бы они попытались проникнуть в дом при ней, до сих пор бы топтались под дверью». «Забрали ли они шкаф?» — рассеянно подумала Сюзанна. Она поблагодарила миссис Памфри за помощь, вернулась еще раз взглянуть на дом номер 18. Его крыша была так усеяна белым птичьим пометом, словно там разыгралась снежная буря, а затем поехала в больницу. Медсестра весьма посредственно изображала сочувствие. «Боюсь, миссис Лаченски очень серьезно больна. Вы ее близкая родственница?» «Внучка, кто-нибудь ее навещал?» «Насколько мне известно, нет, хотя это и не имеет значения. У нее был обширный инфаркт, мисс...» «Пэриш, Сюзанна Пэриш. Ваша бабушка по большей части находится без сознания. Мне очень жаль». «Ясно». «Так что, пожалуйста, не ждите от встречи слишком многого». Сестра провела Сюзанну по короткому коридору в палату. Там стояла такая тишина, что можно было бы расслышать, как осыпаются цветочные лепестки. Вот только не было цветов. Сюзанна уже видела палаты для умирающих. Ее мать и отец скончались 3 года назад, с разницей в полгода. Сюзанна узнала и запах, и эту тишину, едва переступила порог. «Сегодня она еще не приходила в себя», — сказала сестра, отступая назад и пропуская внучку мимо кровати. Сначала Сюзанна подумала, что произошла чудовищная ошибка. «Это не может быть Мими. Несчастная женщина на постели была слишком хрупкой, слишком бледной». Сюзанна собиралась высказать свою мысль вслух, но вдруг осознала. Она сама ошиблась. Волосы больной так поредели, что между ними просвечивала кожа черепа, а кожа на лице сморщилась, как мокрый муслин. Тем не менее, это была Мими. Обессиленная, доведенная некой дисфункцией нервов и мышц до непривычной пассивности. Но все-таки Мими. Слезы душили Сюзанну, когда она смотрела на бабушку. Мими укутали в одеяло, как младенца. Но она спала в ожидании не нового дня, а бесконечной ночи. Она была такой порывистой, такой решительной. Теперь вся сила ушла из нее. Ушла навсегда. «Я оставлю вас пока наедине», произнесла сестра и удалилась. Сюзанна прижала руку ко лбу, стараясь сдержать слезы. Когда она снова посмотрела на бабушку, пронизанные голубыми жилками веки старой женщины затрепетали и открылись. Сначала казалось, что глаза Мими смотрят на что-то за спиной Сюзанны. Затем взгляд бабушки сосредоточился, и Сюзанна поняла, он остался точно таким же пронзительным, каким она его помнила. Мими раскрыла рот. Губы ее пересохли от жара. Она провела по ним языком. Глубоко потрясенная, Сюзанна приблизилась к кровати. «Привет», — произнесла она негромко. «Это я, Сюзанна». Глаза старухи смотрели ей прямо в глаза. «Я знаю, кто ты», — говорил этот взгляд. «Хочешь воды?» Тонкая морщинка прорезала лоб Мими. «Воды», — повторила Сюзанна, и снова тоненькие морщинки появились на лбу как ответ. Они поняли друг друга. Сюзанна налила в пластиковый стаканчик немного воды из стоявшего на столике кувшина и поднесла питье к губам Мими. Когда она сделала это, Мими оторвала руку от хрустящей простыни и коснулась руки внучки. Прикосновение было легким, как перышко, но от него по всему телу Сюзанны прошла такая дрожь, что она едва не выронила стакан. Дыхание Мими вдруг сделалось неровным. Лицо стало кривиться и подергиваться, рот силился выговорить что-то. В глазах блестели слезы бессилия. Ей удалось издать единственный горловой звук. «Все хорошо», — произнесла Сюзанна. Одного взгляда на пергаментное лицо хватило, чтобы получить опровержение. «Нет», — говорили глаза. «Все нехорошо, все совсем нехорошо. Смерть поджидает у дверей, а я даже не могу выразить то, что чувствую». «В чем дело?» — шепотом спросила Сюзанна, наклоняясь к подушке. Пальцы бабушки еще дрожали у нее на руке. От этого прикосновения кожу покалывало, живот крутило. «Как мне тебе помочь?» Вопрос был не самый удачный, но она действовала наугад. Глаза Мими на мгновение закрылись, а морщина на лбу сделалась резче. Похоже, она оставила попытки выразить мысль словами. Возможно, оставила навсегда. Но вдруг Сюзанна даже вскрикнула от неожиданности. Пальцы Мими, лежавшие на ее руке, скользнули к запястью. Хватка усилилась до боли. Сюзанна могла бы высвободиться, но не стала. Тонкая смесь запахов заполнила ее мозг. Пыль, оберточная бумага, лаванда. Бабушкин шкаф, конечно же, это запах ее шкафа. И вместе с узнаванием пришла уверенность. Мими каким-то образом проникла в голову Сюзанны и оставила там этот запах. Последовало мгновение паники, инстинктивное желание защитить свою независимость. Но паника отступила перед видением. Что именно она увидела, Сюзанна не совсем поняла. Какой-то узор, орнамент. Он растворялся и изменялся сам собой, снова и снова. Наверное, узор был цветным, но краски так расплывались, что она не могла сказать наверняка. Расплывчатыми были и образы, мелькавшие в том калейдоскопе. Узоры, как и запахи, были навеяны Мими. Хотя рассудок протестовал, Сюзанна в этом не сомневалась. Внушенный образ был жизненно важен для старой женщины, и она собрала остатки своей воли до последней капли, чтобы Сюзанна увидела его мысленным взором. Но она не успела повнимательнее рассмотреть видение. У нее за спиной ахнула сестра. «О, боже!» Ее голос нарушил чары Мими. Узоры рассыпались вихрем лепестков и исчезли. Сюзанна смотрела в лицо бабушки, их взгляды встретились еще на мгновение, прежде чем больная потеряла контроль над своим немощным телом. Рука соскользнула с запястья Сюзанны, глаза нелепо блуждали по сторонам, темная слюна текла из угла рта. «Вам лучше подождать снаружи», — сказала сестра и подошла ближе, чтобы нажать на кнопку звонка рядом с кроватью. Сюзанна попятилась к двери, потрясенная видом задыхающейся и хрипящей бабушки. Появилась вторая медсестра. «Вызови доктора Чея», — сказала первая. Затем снова обратилась к Сюзанне. «Прошу вас, подождите в коридоре». Сюзанна послушалась. Ей, правда, нечего было делать в палате, разве что мешать профессионалам. В вестибюле оказалось многолюдно, и ей пришлось отойти от двери палаты метров на 20, чтобы найти место и прийти в себя. Ее мысли походили на слепых бегунов, они бешено метались по сторонам, не приходя к финишу. Снова и снова она вспоминала спальню Мими на Рю-стрит, шкаф, возвышавшийся над ней, как укоряющее привидение. Что же бабушка хотела сказать этим запахом лаванды? И как она сумела устроить невероятный сеанс передачи мыслей. Неужели она всегда обладала этим даром? Если так, какие еще силы заключены в ней? «Вы Сюзанна Пэриш?» По крайней мере, на этот вопрос Сюзанна могла ответить. «Да». «Я доктор Чей». Лицо напротив нее было круглым, как лепешка, и столь же пресным. «Ваша бабушка, миссис Лощенски». «Да». «Произошли серьезные перемены в состоянии ее здоровья. Вы ее единственная родственница?» «В этой стране, да. Мои родители уже умерли. У нее еще есть сын. Он в Канаде». «Вы могли бы связаться с ним?» «У меня нет с собой номера его телефона, но я могу узнать». «Полагаю, его следует поставить в известность», — произнес доктор Чей. «Да, разумеется», — кивнула Сюзанна. «А что мне...» «То есть не могли бы вы сказать, сколько она еще проживет?» Доктор вздохнул. «Сложно предсказать», — сказал он. «Когда она поступила к нам, я был уверен, что ей не пережить и ночи. Но она продержалась, а потом еще одну ночь, и еще. Она все еще держится. Ее выносливость просто поразительна». Он помолчал, пристально глядя на Сюзанну. «Я почему-то уверен, что она дожидалась вас». «Меня?» «Мне кажется, да. Ваше имя было единственным разборчивым словом, которое она произносила с момента поступления в больницу. Думаю, она хотела продержаться, пока вы не приедете». «Понятно», — отозвалась Сюзанна. «Должно быть, вы ей очень дороги», — продолжал доктор. «Хорошо, что вы повидались. Знаете, здесь умирает множество пожилых людей, и, кажется, никому нет до них дела. Где вы остановились?» «Я еще не придумала. Наверное, найду гостиницу». «Может быть, вы дадите нам номер телефона, чтобы в случае чего мы могли с вами связаться?» «Конечно». Доктор кивнул и оставил Сюзанну наедине с ее слепо мечущимися мыслями. Этот разговор не помог дать им нужное направление. Мими Лощенски не любила внучку. Доктор Чей ошибался. Как она могла ее любить? Мими ничего не знала о том, как живет Сюзанна. Они были друг для друга закрытыми книгами. Однако кое-что из слов доктора было похоже на правду. Возможно, Мими действительно ждала и боролась из последних сил, пока дочь ее дочери не подошла к ее постели. Но ради чего? Чтобы взять Сюзанну за руку и выплеснуть последние капли энергии, показывая ей какой-то гобелен? Прекрасный подарок, но он значит либо слишком много, либо слишком мало. Так или иначе, Сюзанна не понимала его смысла. Она вернулась в пятую палату. Там сидела дежурная сестра, а старуха лежала на своей подушке неподвижно, как камень. Глаза закрыты, руки вытянуты вдоль тела. Сюзанна вглядывалась в ее лицо, снова безвольно сморщившееся. Это лицо ничего не могло ей поведать. Сюзанна взяла руку бабушки и на мгновение сжала, затем выпустила. «Я вернусь на Рю-стрит», — решила Сюзанна. «Вдруг пребывание в доме оживит какое-нибудь воспоминание». Она долго старалась забыть свое детство. Заталкивала его туда, откуда оно уже никак не сможет дурачить с таким трудом добытую взрослость. И вот теперь, когда все ящики заколочены, что она обнаруживает? Тайну, бросающую вызов ее взрослому «я», уговаривающую вернуться в прошлое и отыскать разгадку. Сюзанна вспомнила лицо в зеркале шкафа, заставившее ее зарыдать и убежать вниз по лестнице. Оно все еще там? Это до сих пор ее лицо? Глава 6. Безумный Муни. Кэл был напуган, как не пугался ни разу в жизни. Он сидел у себя в комнате за запертой дверью и дрожал от страха. Дрожь напала на него через несколько минут после случившегося на Рю-стрит. С тех пор прошли сутки, но дрожь не унималась. Время от времени руки начинали трястись так сильно, что Кэл с трудом удерживал стакан виски, который нянчил ночь напролет без сна. А порой он стучал зубами. Но большая часть дрожи не выходила наружу, она была внутри, как будто в животе его поселились голуби и хлопали там крыльями по внутренностям. А все потому, что он увидел чудо и понял всем своим существом, его жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Разве это возможно? Он же забрался на небо и смотрел вниз на тайную страну, о которой мечтал с самого детства. Он рос замкнутым ребенком и по собственному выбору, и по обстоятельствам. Счастлив он бывал лишь тогда, когда мог выпустить на свободу воображение и позволить ему идти, куда глаза глядят. Для таких путешествий требовалось совсем немного. Когда он оглядывался назад, ему казалось, что половину школьных лет он провел глазея в окно, пока поэтическая строчка, смысл которой он не вполне понимал, или отдаленное приглушенное пение уносили его в мир более красочный и широкий, чем здешний. Запахи того мира приносил странно теплый для декабря ветер. Тамошние обитатели платили Кэлу дань, оставляя подношения в ногах постели, и он видел их во сне. Однако, несмотря на близкое знакомство с тем миром и спокойствие, каким от него веяло, его природа и местоположение оставались неясными. И хотя Кэл прочитал все доступные ему книги, уводившие в некие удивительные земли, он неизменно возвращался из этих путешествий разочарованным. Они слишком идеальны, эти королевства для детишек. Сплошной приторный мед и вечное лето. Он знал, настоящая страна чудес не такая. В ней столько же тени, сколько солнца. А ее тайны можно разгадать, лишь применив все свои способности, когда твои мозги готовы лопнуть от натуги. Теперь его била дрожь, потому что именно так он себя и чувствовал. Как человек, чья голова вот-вот разорвется на части. Он встал рано, спустился вниз, приготовил себе яичницу и сэндвич с беконом, а потом сидел над завтраком, не ощущая никакого желания есть, пока наверху не проснулся отец. Кэл быстро позвонил в свою контору и сказал Уилкоксу, что заболел и сегодня на работу не выйдет. То же самое он сообщил Брэндону. Тот как раз умывался и не мог увидеть из-за двери серого, встревоженного лица сына. Затем, покончив с обязанностями, Кэл вернулся к себе в комнату и сел на кровать, чтобы заново обдумать события на Рю-стрит в надежде, что вчерашняя загадка в итоге разъяснится. Ничего из этого не вышло. Как только он мысленно возвращался к недавним событиям, они ускользали от рационального объяснения. Оставалось только острое, как бритва, воспоминание о пережитом опыте, а вместе с ним — болезненная тоска. Он знал, все, о чем он мечтал, было заключено в том месте. Все, во что его отучали верить, все чудеса, все загадки, все голубые тени и благоуханные призраки. Все, что знал голубь, все, что знал ветер, все, чем владели когда-то люди, да теперь позабыли, все ожидало Кэла в том месте. Он видел это собственными глазами. Отчего, возможно, сошел с ума. А как еще объяснить такую галлюцинацию, сложную и полную деталей? Да, он сошел с ума. Почему бы нет? У них в роду были психи. Отец его отца, безумный Муни, под конец жизни спятил, как мартовский заяц. Старик, по словам Брэндона, был поэтом, хотя на Черриот-стрит о нем предпочитали не говорить. «Прекрати болтать чепуху», — заявляла Эйлин, когда Брэндон поминал старика. Кэл так и не понял, на что именно был наложен запрет — на поэзию, на безумие или на все ирландское. Как бы то ни было, отец нарушал этот запрет, стоило жене отвернуться, потому что Брэндон обожал безумного Муни и его стихи. Кэл даже выучил несколько строк со слов отца. И вот теперь он продолжил семейную традицию. Его посещают видения, и он рыдает над своим виски. Вопрос в том, говорить об этом или промолчать. Рассказать о том, что видел, рискуя вызвать смех и косые взгляды, или же сохранить все в тайне. Часть существа Кэла нестерпимо хотела все рассказать, выплеснуть на других, хотя бы на Брэндона, и посмотреть, что они будут делать. Но другая часть твердила: «Спокойно, будь осторожен. Страна чудес приходит не к тем, кто о ней болтает, а к тем, кто умеет держать язык за зубами и ждать». Так он и делал. Сидел, трясся и ждал. Страна чудес не появилась, зато появилась Джеральдин, и у нее не было настроения проникаться безумными бреднями. Внизу в прихожей раздался ее голос, затем голос Брэндона. «Кэл болен и не хочет, чтобы его тревожили», — сказал он. А Джеральдин ответила, что увидит Кэла, болен тот или нет, и через мгновение уже стояла под его дверью. «Кэл!» Она подергала ручку, обнаружила, что дверь заперта, и заколотила в нее. «Кэл, это я! Проснись!» Он прикинулся, будто туго соображает, чему помог и заплетавшийся от выпитого виски язык. «Кто это?» — переспросил он. «Почему ты запер дверь? Это я, Джеральдин!» «Я не очень хорошо себя чувствую». «Впусти меня, Кэл!» Он знал, когда Джеральдин в таком настроении, спорить с ней бесполезно, и повернул ключ. «Ты жутко выглядишь», — сказала она. Голос ее смягчился, едва она взглянула на него. «Что с тобой стряслось?» «Со мной все в порядке», — запротестовал он. «Правда, я просто упал». «Почему ты мне не позвонил? Я вчера весь вечер тебя прождала на репетиции свадьбы. Ты что, забыл?» В следующую субботу сестра Джеральдин, Тереза, собиралась выйти замуж за любовь всей ее жизни, доброго католика, чья способность к продолжению рода не вызывала ни малейшего сомнения. Его возлюбленная была уже на четвертом месяце. Однако ее выпирающий живот не испортит предстоящего торжества. Свадьба будет грандиозная. Кэл, встречавшийся с Джеральдин 2 года, был почетным гостем. Возлагались большие надежды на то, что он следующий, кто обменяется клятвами верности с одной из четырех дочерей Нормана Кэллоуэя. И если он пропустит репетицию, это непременно воспримут как мелкую ересь. «Я же напоминала тебе, Кэл!» — упрекнула Джеральдин. «Ты же знаешь, как это важно для меня!» «Со мной произошла небольшая неприятность», — сказал он. «Я упал со стены». Она смотрела недоверчиво. «А с чего ты залез на стену?» — спросила она, как будто в его возрасте он должен давно позабыть подобные глупости. Он вкратце рассказал ей о бегстве 33-го и о том, как он оказался на Рю-стрит. Это, конечно, был сильно сокращенный рассказ. В нем не упоминалось о ковре и о том, что Кэл на нем увидел. «Ты нашел голубя?» — поинтересовалась Джеральдин, когда он пересказал все этапы погони. «Можно и так сказать», — ответил он. На самом деле, когда он пришел на Черриот-стрит, Брэндон сообщил ему, что 33-й вернулся после обеда и теперь водворен в клетку к своей пестрой подружке. Это Кэл и рассказал Джеральдин. «Значит, ты пропустил репетицию, потому что искал голубя, который и сам мог вернуться домой?» — спросила она. Кэл кивнул. «Ты же знаешь, как отец любит птиц», — сказал он. Упоминание о Брэндоне смягчило Джеральдин. Они стали друзьями с той минуты, когда Кэл их познакомил. «Она светится», — сказал тогда отец. «Держись за нее, не то уведут». Эйлин не была в этом уверена. Она всегда держалась с девушкой прохладно, отчего Брэндон еще щедрее расточал похвалы. Джеральдин улыбнулась нежно и снисходительно. Кэл очень не хотел впускать ее в комнату, его мечтательный настрой был разрушен. Но внезапно он ощутил благодарность за компанию. Даже дрожь немного стихла. «Здесь ужасно душно», — сказала она. «Тебе нужен свежий воздух. Почему ты не откроешь окно?» Кэл сделал так, как она предлагала. Когда он развернулся, Джеральдин уже сидела на его кровати, скрестив ноги и опершись спиной на коллаж из картинок. Кэл сделал его в ранней юности, а родители так и оставили висеть. «Стена плача», — называла этот коллаж Джеральдин. «Парад кинозвезд, ядерных взрывов, политиков и свиней». «Платье получилось прекрасное», — сообщила она. Кэл задумался над этой ремаркой. Голова соображала туго. «Платье Терезы», — подсказала Джеральдин. «А, иди сюда, Кэл, сядь». Он стоял у окна. Благоуханный чистый воздух напомнил ему... «Что случилось?» — спросила она. Слова были готовы сорваться с губ. «Я видел страну чудес», — хотел сказать Кэл. В общем, так оно и было. Сопутствующие обстоятельства, подробности — все это не имело значения. Четыре главных слова произнести нетрудно, правда? «Я видел страну чудес». Если в его жизни есть кто-то, кому он должен поведать о случившемся, так это как раз Джеральдин. «Расскажи мне, Кэл», — попросила она. «Ты болен?» — он покачал головой. «Я видел...» — начал он. Она смотрела на него в полном недоумении. «Что?» — спросила она. «Что ты видел?» «Я видел...» — снова начал он, и снова ничего не вышло. Язык не слушался его, слова не выговаривались. Кэл перевел взгляд с лица Джеральдин на стену плача. «Эти картинки», — произнес он наконец, — «они просто уродские». Странная эйфория охватила его. Он был так близок к признанию, но все-таки сдержался. Та часть его существа, которая хотела уберечь увиденное в тайне, в этот миг выиграла сражение, а может быть и всю войну. Он не мог открыться Джеральдин. Ни сейчас, ни потом. Он почувствовал огромное облегчение, когда, наконец, принял это решение. «Я безумный Муни», — подумал он, и мысль не показалась ему ужасной. «Ты уже выглядишь получше», — заметила Джеральдин. «Должно быть, свежий воздух помог». Чему же он мог научиться у покойного поэта теперь, когда они сделались родственниками по духу? Что бы сделал безумный Муни на месте Кэла? Ответ пришел сам собой. Он бы следовал правилам игры, а потом, когда мир повернулся бы к нему спиной, начал поиски. Он бы искал до тех пор, пока не нашел свою цель, и нисколько не беспокоился бы о том, что эти поиски ведут к безумию. Он бы отыскал свою мечту, крепко вцепился в нее и никогда уже не отпускал. Они еще немного поболтали, а потом Джеральдин объявила, что ей пора идти. Сегодня днем надо сделать еще много всего, связанного со свадьбой. «Больше никакой беготни за голубями», — велела она Кэлу. «Я хочу, чтобы в субботу ты был там». Она обняла его. «Ты такой худой. Придется мне тебя откормить». «Сейчас она ждет, что ты ее поцелуешь», — шепнул Кэлу в ухо безумный поэт. «Сделай леди одолжение. Мы же не хотим, чтобы она подумала, будто ты потерял интерес к спариванию из-за того, что почти поднялся на небеса и свалился обратно. Поцелуй ее и скажи что-нибудь подобающее такому случаю». Поцелуй более-менее удался. Кэл беспокоился, как бы Джеральдин не заметила, что он действует по чужой подсказке, но все обошлось. Она щедро ответила на его ложную страсть, прижавшись к нему всем телом, теплым и упругим. «Готово», — сказал поэт, — «а теперь найди какие-нибудь воодушевляющие слова, и пусть она уйдет восвояси счастливой». И тут уверенность оставила Кэла. Он никогда не умел вести любовные разговоры. «Увидимся в субботу». Вот и все, что он смог сказать. Но Джеральдин, кажется, это вполне удовлетворило. Она еще раз поцеловала его и ушла. Он смотрел из окна и считал ее шаги, пока она не завернула за угол. А когда возлюбленная скрылась из виду, Кэл отправился на поиски своей заветной мечты. Часть вторая. Рождение, смерти и женитьбы. Ах, полночь языком своим железным 12 отсчитала. Спать скорее! Влюбленная, настал волшебный час. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Глава первая. Огни в пиджаке. День, в который вышел Кэл, был сырым и душным. Лето уже готовилось уступить свое место осени. Даже ветер казался усталым, и его усталость была заразна. Когда Кэл наконец добрался до квартала, где располагалась Рю-стрит, он чувствовал, что его ноги в ботинках распухли, так же, как и мозги. В довершение страданий он никак не мог найти чертову улицу. Накануне он шел к тому дому, не сводя глаз птиц и не глядя на дорогу, поэтому у него осталось весьма смутное впечатление об окружающей местности. Осознав, что так можно бродить часами и не найти нужную улицу, Кэл спросил дорогу у компании шестилеток, игравших в войну на углу. Его уверенно отправили в противоположном направлении. Однако, то ли по злому умыслу, то ли по незнанию, этот путь оказался явно неправильным. Кэл понял, что ходит кругами, и его отчаяние усилилось. Оставалось надеяться только на шестое чувство. Некий инстинкт, который должен привести его прямо в страну грез. Но, судя по всему, в данный момент это чувство отлучилось. И лишь везение, исключительно везение, привело его в итоге на угол Рю-стрит к дому, некогда принадлежавшему Мими Лощенски. Сюзанна потратила утро на то, что пообещала доктору Чею. Она пыталась отыскать в Торонто дядю Чарли. Дело оказалось не из легких. Во-первых, в небольшом отеле, где она остановилась накануне вечером, имелся лишь один общий телефон, и другие постояльцы хотели добраться до него не меньше Сюзанны. Во-вторых, ей пришлось обзвонить нескольких друзей семьи, прежде чем она нашла телефонный номер дяди Чарльза. Все это заняло большую часть утра. Когда она связалась с Чарли, было уже около часа. Единственный сын Мими воспринял известие без малейшего удивления. Он не сказал, что сейчас же бросит работу и примчится к постели матери, а только вежливо попросил Сюзанну позвонить ему, когда будут новости. Надо полагать, он хотел узнать, когда придет время прислать венок. Удивительная сыновняя любовь. Поговорив с дядей, Сюзанна позвонила в больницу. Состояние больной не изменилось. «Она держится», — сказала дежурная медсестра. От этих слов в воображении возник странный образ бабушки в виде альпиниста, вцепившегося в отвесную скалу. Сюзанна воспользовалась возможностью и спросила о личных вещах Мими. Ей ответили, что та поступила в больницу в одной ночной рубашке. Скорее всего, стервятники, о которых говорила миссис Памфри, уже успели вынести из дома все ценное, включая шкаф. Однако Сюзанна все равно решила заехать туда. Вдруг удастся спасти что-нибудь такое, что хоть немного скрасит последние дни Мими. Недалеко от гостиницы Сюзанна нашла итальянский ресторан, пообедала и поехала на Рю-стрит. Уходя, грузчики прикрыли за собой ведущие во двор ворота, но не заперли их на засов. Кэл распахнул створку и шагнул во двор. Если он надеялся на какое-то откровение, то его ждало разочарование. Он не увидел ничего примечательного. Лишь иссушенные сорняки, пробивающиеся между булыжниками, да разбросанный хлам, который грузчики сочли ничего не стоящим. Даже тени, где могло бы затаиться блаженство, были пусты и лишены таинственности. Кэл остановился посреди двора, где ему открылись все переворачивающие сознание тайны. И в первый раз по-настоящему усомнился, а было ли в действительности то, что случилось вчера? «Возможно, что-нибудь найдется внутри дома», — сказал он себе. «Какой-нибудь обломок кораблекрушения, за который он сумеет уцепиться в этом море сомнений». Кэл пересек двор, где недавно лежал ковер, и подошел к задней двери. Грузчики оставили ее незапертой, или же замок сломали хулиганы. Как бы то ни было, дверь была приоткрыта. Кэл переступил порог. Тени здесь были гуще, и хотя бы оставалось место для тайны. Кэл подождал, пока глаза привыкнут к сумраку. «Неужели он был здесь всего лишь сутки назад?» — думал Кэл, окидывая пристальным взглядом мрачный интерьер дома. «Неужели всего лишь вчера он вошел в этот дом, не имея иных намерений, кроме как поймать улетевшую птицу? Сегодня он хотел найти гораздо больше». Он миновал прихожую, высматривая повсюду хотя бы намек на то, что пережил накануне. С каждым шагом он ощущал, как рассеиваются надежды. Теней здесь было предостаточно, но в них ничего не таилось. Это место уже показало все свои чудеса. Они ушли вместе с ковром. На середине ведущей наверх лестницы Кэл остановился. Какой смысл идти дальше? Совершенно очевидно, он упустил свой шанс. Если ему суждено узреть снова то видение, промелькнувшее и исчезнувшее, надо искать в каком-то другом месте. Тем не менее, из чистого упрямства, одна из характерных черт Эйлин, он продолжил подъем. На верхней площадке было так душно, что каждый вдох давался с большим трудом. Из-за этого, а еще из-за того, что он ощущал себя злоумышленником, незваным гостем в чужой гробнице, Кэл хотел поскорее убедиться, что это место лишилось своей магии, и уйти. Когда он подошел к двери первой спальни, за его спиной что-то шевельнулось. Он обернулся. Грузчики свалили там в кучу различную мебель, а потом, очевидно, решили, что не стоит потеть, стаскивая рухлядь вниз. Комод, несколько стульев и столов. Звук донесся из-за этой свалки. И теперь повторился снова. Кэл подумал о крысах. Звук был такой, словно его производили несколько пар шустрых лап. «Живи сам и дай жить другим», — подумал Кэл. «У него не больше прав находиться здесь, чем у них. Может быть, даже меньше. Крысы, наверное, обитали в доме на протяжении многих крысиных поколений». Кэл вернулся к прерванному делу, толкнул дверь и вошел в первую комнату. Окна были грязные, заляпанные кружевные занавески еще плотнее закрывали поток дневного света. На голых досках лежало перевернутое кресло, кто-то выставил на каминную полку три непарные туфли. И больше ничего. Кэл постоял несколько минут, затем услышал смех с улицы. Пытаясь обрести поддержку в этом смехе, Кэл подошел к окну и отдернул занавески. Но оставил попытки найти весельчака, прежде чем успел его увидеть. Он нутром почуял, что кто-то вошел в комнату вслед за ним. Кэл выпустил занавеску и развернулся. Рядом с ним в полумраке стоял широкоплечий человек, скорее пожилой, чем средних лет, и слишком хорошо одетый, чтобы без спросу вторгаться в чужие дома. Ткань его серого пиджака почти светилась. Однако еще больше притягивала взгляд улыбка. Заученная улыбка актера или проповедника. В общем и целом, это было лицо человека, привыкшего убеждать. «Могу я чем-нибудь помочь?» — произнес вошедший. Голос его был звучный и мягкий. От столь неожиданного появления Кэл похолодел. «Помочь мне?» — переспросил он, запинаясь. «Может быть, вы интересуетесь недвижимостью?» — продолжал человек. «Недвижимостью? Нет, я просто, знаете ли, осматривался». «Дом прекрасный», — произнес незнакомец. Его улыбка была настойчива, как рука хирурга, и также стерильна. «Вы хорошо разбираетесь в домах!» Эту фразу он произнес так же, как и предыдущие, без всякой иронии или злости. Кэл не ответил, и человек сказал. «Я продавец. Моя фамилия Шэдуэлл». Он стянул лайковую перчатку с толстопалой руки. «А ваша?» «Кэл Муни». «Кэл Хоун, если точно». Ладонь без перчатки протянулась к нему. Он на два шага подошел к человеку. Он оказался на добрых 4 дюйма выше Кэла с его 5 футами 11 дюймами и пожал ему руку. Рука была прохладной, и Кэл понял, что сам он вспотел, как мышь под метлой. Рукопожатие состоялось, дружище Шэдуэлл расстегнул пиджак и распахнул его, чтобы достать из внутреннего кармана ручку. От этого небрежного движения на короткий миг показалась подкладка, и из-за какой-то игры света она вдруг засверкала, будто сотканная из зеркальных нитей. Шэдуэлл заметил выражение лица Кэла. Он заговорил, и слова его были легки, как пух. «Ты увидел что-нибудь, что тебе нравится?» Кэл не верил ему. Улыбка ли, лайковые ли перчатки возбудили в нем подозрения. Как бы то ни было, он хотел как можно скорее покинуть общество этого человека. Но в пиджаке Шэдуэлла что-то было. Оно светилось и заставляло сердце Кэла биться быстрее. «Пожалуйста», — вкрадчиво произнес Шэдуэлл, — «взгляни еще разок». Его руки снова потянулись к пиджаку и распахнули его. «Скажи мне», — промурлыкал он, — «видишь ли там что-нибудь такое, что занимает твои мысли?» На этот раз он распахнул пиджак полностью, выставив на показ подкладку. И в самом деле, первое впечатление Кэла было верным. Она осветилась. «Как я уже сказал, я продавец, коми-вояжер», — объяснил Шэдуэлл. «У меня есть золотое правило — всегда носить с собой образчики своих товаров». «Товары». Это слово вертелось в голове Кэла, не сводившего глаз с подкладки пиджака. «Что за слово такое? Товары». И он видел, как там, на подкладке пиджака, оно обретает вес. Это переливаются драгоценные камни, искусственные бриллианты, ослепительно сверкающие, как сверкают только фальшивки. Кэл сощурился от блеска, стараясь осмыслить то, что видел, а голос Шэдуэлла продолжал уговаривать. «Скажи мне, что ты хочешь, и оно станет твоим. Что может быть справедливее? Такой прекрасный молодой человек должен иметь возможность выбирать и брать. Этот мир лежит перед тобой, как устрица. Я это вижу. Открой его. Забери то, что тебе нравится. Бесплатно. Даром. Без всякого обмена. Скажи мне, что ты там видишь, и в следующий миг оно окажется у тебя в руках». «Отвернись», — говорил кто-то внутри Кэла. «Ничего не дается даром, за все надо платить». Но его взгляд был настолько околдован тайнами, спрятанными в складках пиджака, что он не смог бы отвести от него глаз, даже если бы от этого зависела его жизнь. «Скажи мне», — повторял Шэдуэлл, — «что ты видишь?» «Ах, в этом-то и заключалась трудность! И оно твое!» Он видел позабытые сокровища. Некогда он всей душой желал обладать этими вещами, уверенный, что если их получить, то не захочется ничего другого. Большинство из них было никчемными безделушками, однако они пробуждали прежние желания. Пара рентгеновских очков. Он видел объявление о продаже таких очков на обложке книжки с комиксами. «Пронзи взглядом стены! Изуми своих друзей!» Но так и не купил. Они были здесь. Пластмассовые линзы поблескивали. И при виде их Кэл вспомнил октябрьские ночи, когда лежал без сна, гадая, как же они действуют. А что рядом с ними? Еще один фетиш его детства. Фотография женщины, одетой в одни лишь туфли на шпильках и сверкающие блесками трусики. Она показывала зрителям свои немыслимые груди. Такая фотография имелась у мальчика, жившего через два дома от Кэла, похищенная, как тот уверял, из бумажника дядюшки. Кэл так страстно хотел ее заполучить, что едва не умирал от желания. И вот теперь она, потрепанное воспоминание, висела на мерцающей подкладке пиджака Шэдуэлла, дожидаясь, пока Кэл попросит. Но не успела она проявиться, как тоже померкла, а на ее месте возникали все новые соблазнительные сокровища. «Что ты там видишь, друг мой?» Ключи от машины, которую Кэл давно мечтал купить. Призового голубя, победителя несметного множества соревнований, которого он так сильно хотел заполучить, что с радостью украл бы. «Только скажи мне, чего ты хочешь. Попроси, и оно твое». Они мелькали, их было так много. Вещи на час, а то и на целый день, становившиеся осью, на которой вращался мир, прятались сейчас в чудесном вместилище этого пиджака. Но они были скоротечны, все без исключения. Появлялись только для того, чтобы сразу испариться. Было там что-то еще, и оно не позволяло Кэллу сосредоточиться на подобных банальностях дольше, чем на мгновение. Что это такое, он пока не мог разглядеть. Он смутно осознал, что Шэдуэлл снова обращается к нему, и на этот раз тон торговца переменился. Голос звучал как-то озадаченно. В нем звенела злоба. «Говори же, мой друг! Почему ты не говоришь мне, чего ты хочешь?» «Я не могу как следует рассмотреть». «Так старайся усерднее, сосредоточься!» Кэл попытался. Образы возникали и исчезали. Все та же ничтожная чепуха. Главное по-прежнему ускользало. «Ты не стараешься», — укорил его Шэдуэлл. «Если человек хочет чего-то по-настоящему, он сразу же видит это. Образ явственно запечатлен у него в голове». Кэл оценил справедливость его слов и удвоил усилия. Он вошел в азарт, стараясь рассмотреть за бесполезным хламом истинное сокровище. Странное чувство сопровождало эти попытки. Беспокойное шевеление в груди и горле, словно часть его существа готовилась бежать за его взглядом, прочь от Кэла и дальше. Бежать в пиджак. За спиной Кэла, в том месте, где позвоночник входил в череп, забормотали предостерегающие голоса. Но он слишком сильно втянулся, чтобы сопротивляться. Что бы ни заключалось в пиджаке, оно дразнило его, не показываясь до конца. Кэл уставился на подкладку, отбросив приличие, и смотрел, пока пот не заструился с висков. Вкрадчивый монолог Шэдуэлла снова обрел уверенное звучание. Сахарная глазурь треснула и отвалилась. Орех внутри оказался черным и горьким. «Давай же!» — сказал он. — Не будь таким слабаком. Там есть то, чего ты хочешь, верно? Очень сильно хочешь. Давай, скажи мне, сознайся. Нет смысла тянуть время. Пока ты выжидаешь, возможность ускользает от тебя. Наконец-то образ начал проявляться. «Скажи мне, и оно твое!» Кэл ощутил ветер на лице и вдруг снова взлетел, а под ним расстилалась чудесная страна. Ее долины и горы, ее реки и башни — в Все было здесь, запечатленное в подкладке пиджака Шэдуэлла. Кэл ахнул при виде ее. Шэдуэлл отреагировал со скоростью молнии. «Что там?» Кэл смотрел во все глаза, потеряв дар речи. «Что ты видишь?» Кэла охватили противоречивые чувства. Глядя на эту землю, он ощущал восторг и в то же время боялся того, чем ему придется заплатить. Может быть, он уже платит, даже не подозревая об этом, за такое пип-шоу. В Шэдуэлле было что-то мерзкое, несмотря на улыбки и посулы. «Скажи мне!» — потребовал Шэдуэлл. Кэл попытался удержать слова, вертящиеся на языке. Он не хотел расставаться со своей тайной. «Что ты видишь?» Этому голосу было трудно противиться. Кэл хотел промолчать, но ответ сам рождался в нем. «Я...» «Не говори!» — предостерег поэт. «Я вижу...» «Борись! Это опасно!» «Я... вижу...» «Он видит фугу!» Голос, завершивший за него предложение, принадлежал женщине. «Ты уверена?» — переспросил Шэдуэлл. «Куда уж больше. Посмотри ему в глаза». Кэл чувствовал себя глупым и никчемным. Все еще зачарованный мерцавшими в подкладке видениями, он не находил сил, чтобы отвести глаза и посмотреть на тех, кто сейчас рассматривал его. «Он знает», — сказала женщина. В ее голосе не слышалось ни намека на душевную теплоту. Или хотя бы человечность. «Значит, ты права», — заметил Шэдуэлл. «Она была здесь». «Разумеется». «Просто прекрасно», — заявил Шэдуэлл, запахивая пиджак. Для Кэла это стало катастрофой. Когда мир, фуга, назвала его женщина, так внезапно ускользнул, он ощутил себя слабым, как младенец. Все силы уходили только на то, чтобы стоять на ногах. Взгляд закатывающихся глаз устремился на женщину. Она прекрасна. Такова была его первая мысль. Одета во что-то красное и пурпурное, цвета очень темные, почти черные. Ткань полностью обтягивала верхнюю часть тела, отчего женщина выглядела целомудренной, спеленатой и укрытой, и в то же время подчеркнуто эротичной из-за плотно облегающей материи. Точно так же противоречивы были черты ее лица. Волосы над лбом были сбриты на 2 дюйма, а брови полностью, отчего лицо жутким образом лишалось всякого выражения. Кожа блестела, как намасленная. Несмотря на сбритые волосы и полное отсутствие косметики, способной подчеркнуть достоинство, это лицо так и дышало сексуальностью. Рот слишком правильно очерчен, а глаза янтарные, золотистые, слишком выразительны, чтобы скрывать чувства. Какие именно чувства, Кэл мог лишь смутно догадываться. Одним из них явно было нетерпение, словно от пребывания здесь женщина утошнила. Еще там клубилась ярость, и Кэл очень не хотел бы увидеть, как она выплеснется наружу. Презрение, скорее всего, к нему, и сильная сосредоточенность, словно женщина видела сквозь его плоть и была готова заморозить его одной мыслью. Однако в ее голосе не отразилось никаких противоречий. Он был тверже стали. «Когда?» — требовательно спросила она. «Когда ты в последний раз видел фугу?» Кэл не мог выдержать ее взгляд дольше одного мгновения. Он перевел глаза на каминную полку и 3 непарных туфли. «Не понимаю, о чем вы говорите», — произнес он. «Ты ее видел и сейчас увидел снова в подкладке. Бессмысленно отрицать». «Тебе лучше ответить», — посоветовал Шэдуэлл. Кэл перевел взгляд с каминной полки на дверь. Они оставили ее открытой. «Да пошли вы оба ко всем чертям», — произнес он ровно. Кажется, Шэдуэлл засмеялся. Кэл не был уверен. «Нам нужен ковер», — заявила женщина. «Он, видишь ли, принадлежит нам», — сказал Шэдуэлл. «У нас есть законные основания, чтобы потребовать его». «Так что будь так любезен», — губы женщины искривились от этих вежливых слов. «Скажи мне, куда делся ковер, и мы покончим с этим делом». «Какой простой вопрос», — сказал коми-вояжер. «Ответь нам, и мы уйдем». Притворяться ничего не понимающим не было смысла. Кэл подумал: «Они знают, что я знаю, и переубедить их не получится. Он в ловушке». Однако, несмотря на серьёзность ситуации, он ощущал возрастающее воодушевление. Его мучители подтвердили существование мира, который он видел мельком. Это фуга. Желание как можно скорее избавиться от общества этих людей смешивалось с желанием поводить их за нос. Вдруг они расскажут что-нибудь еще о том видении. «Может быть, я и видел что-то», — признал Кэл. «Никаких «может быть», — отрезала женщина. «Все как в тумане», — сказал он. «Я помню кое-что, но не совсем уверен, что именно». «Ты не знаешь, что такое фуга?» — спросил Шэдуэлл. «А с чего бы ему знать?» — вставила женщина. «Он оказался рядом случайно». «Но он же видел», — возразил Шэдуэлл. «Многие чокнутые видели кое-что, но это не значит, что они поняли. Он сбит с толку, как и все они». Кэлла возмутил ее снисходительный тон, но, в общем, она была права. Он сбит с толку. «Что ты видел? Не твое дело», — сказала ему женщина. «Просто ответь, куда ты дел ковер, а потом забудь все, что промелькнуло у тебя перед глазами». «У меня нет ковра», — ответил он. Лицо женщины потемнело целиком, зрачки стали похожи на луны, излучающие тусклый апокалиптический свет. Кэл снова услышал на площадке скребущий звук, который он изначально принял за крысиную возню. Теперь он уже сомневался в его происхождении. «Я больше не буду с тобой вежливо», — произнесла женщина. «Ты обычный вор». «Нет», — возразил он. «Да, ты пришел сюда, чтобы ограбить дом старой женщины, и случайно увидел то, чего не должен был видеть». «Хватит впустую терять время», — произнес Шэдуэлл. Кэл начал сожалеть о своем желании водить эту пару за нос. Нужно было бежать, пока оставалось хотя бы полшанса. Шум с другой стороны двери усиливался. «Слышишь?» — спросила женщина. «Это бастарды моей сестры. Ее ублюдки». «Они кошмарны», — вставил Шэдуэлл. Кэл в этом не сомневался. «Еще раз!» — повторила женщина. — «Где ковер?» И он повторил. «У меня нет ковра». На этот раз его слова звучали умоляюще, а не уверенно. «Тогда нам придется заставить тебя говорить», — заключила женщина. «Осторожнее, Иммакалата», — сказал Шэдуэлл. Если Иммакалата и услышала, то не обратила внимания на его предостережение. Она слегка потерла средним и безымянным пальцами правой руки по ладони левой, и на этот безмолвный призыв тут же явились дети ее сестры.